Глава 81. Воздух стал плотным и тяжелым. Невероятно тяжелым. Настолько, что вдохнуть я не могла при всем желании. Я отчетливо понимала, что это опасно, и при этом с той же обреченностью осознавала, что никак не могу это остановить. Собрав все силы, я попыталась дернуться, но дракон не дал мне отстраниться даже на волосок. Все. Кот больше не хотел играть с мышкой. Игры кончились. Он перестал притворяться, что выбор за мной. Теперь правила задавал он. А его терпение определенно было на пределе. «Мастер!» — еле слышно выдохнула я, судорожно пытаясь хоть как-то удержать себя от падения. «Зря». Это слово, произнесенное с придыханием, лишь усугубило ситуацию. Как и мои руки, которыми я попыталась упереться в его грудь. Его глаза полыхнули. Все. Пытаясь оттянуть взрыв, я лишь в одно мгновение уничтожила все, что его сдерживало. Это конец. С ясностью дошло до меня. А в следующий миг мастер рывком притянул меня к себе и накрыл мои губы своими. Да, это определенно был взрыв. Взрыв чувств и ощущений, лавиной которых меня моментально накрыло с головой. Я словно попала во власть стихии, мощной, неистовой, сметающей все на своем пути. И просто отдалась ей, так как была слишком вымотана желанием. Нет, вру. Даже будь я полна сил, вряд ли бы это что-то изменило. Ведь мастер был мастером во всем. Его взгляд был оружием массового поражения. Его улыбка была оружием массового поражения. Его губы... Ох, если бы я знала, что это будет так, я бы не подошла к его спальне и на расстояние выстрела. Я, кажется, только жалобно всхлипнула, ощущая, как мой самоконтроль летит ко всем чертям. Еще никого в жизни я не желала так сильно, почти до боли. Этот поцелуй был так убийственно горяч, так жестоко великолепен. Впрочем, как и мужчина, который прямо сейчас заставлял меня терять себя, сгорая и растворяясь в мучительно остром наслаждении. Я ощущала, как напряжено горячее мощное тело дракона, как сокращаются и твердеют мышцы, и особенно остро ощущала, как сильно он меня хочет. Он не собирался это скрывать. Наоборот. Одна его рука уверенно легла на бедро, рывком прижав меня сильнее к тому месту, которое выдавало желание. Дракону было плевать на стыд или сдержанность. Еще никогда мне так уверенно, демонстративно, даже практически в ультимативной форме не давали понять, как именно реагирует на меня мужское тело. И черт, как же это безумно возбуждало! Хотя казалось, куда уж больше. Кожа и без того стала невероятно, до ужаса чувствительной. Настолько, что от каждого прикосновения меня встряхивало, как от контакта с оголенным проводом. От меня уже давно не осталось ничего, кроме желания. Жгучего, мощного, ужасающе огромного. Восхитительный запах мастера снова дурманил меня, подавлял волю, окружал, как враги окружают павшую перед их мощью крепость. Его шелковистые волосы, которые в момент поцелуя упали мне на лицо, так остро ощущались распаленной кожей, что хотелось кричать во весь голос. Он убивал меня, уничтожал мое сопротивление и заодно уничтожал защиту амулета, который, надо думать, противостоял давлению из последних сил. Какой-то крохотной частью разума я это понимала, но остановиться попросту не могла. Какой сладкой была эта обреченность, какой обжигающе сладкой. Еще никогда падение в бездну, из которой точно не получится вернуться, не казалось настолько желанным. Смертельно желанным. На миг все перестало иметь значение, даже жизнь. Я чувствовала, что пустоту внутри воцарившуюся после того, как меня силы выдернули из привычной среды и лишили возможности вернуться, заполняет пламя. Мощное, безжалостное, все пожирающее. Оно подчиняло себе все, моментально уничтожая любые доводы разума, любые попытки сопротивляться. Вот она, сила настоящего дракона. Она уничтожает и прошлое, и будущее. Не осталось ничего, кроме этого самого момента, бесконечно долгого, бесконечно мучительного, бесконечно сладкого. Сознание уплывало, голова кружилась все сильнее, а в животе будто поселился огненный смерч. С каждым мгновением он набирал обороты. Мне безумно хотелось его выпустить, ведь терпеть уже было почти невозможно. Нестерпимо. До боли хотелось чего-то большего, чем просто поцелуй. Намного большего. Судя по тому, что мастер прижимал меня все крепче, он желал этого не меньше, чем я. И определенно не собирался сдерживаться. В этот момент из амулета ушло последнее тепло, и он внезапно болезненно кольнул меня искрой. Эта боль прошила все тело. Похоже, это было последнее предупреждение о том, что защита на пределе. И она вот-вот просто исчезнет. Я резко пришла в себя. Так резко, будто меня с головой окунули в прорубь. Полное осознание ситуации переросло в приступ ужаса. Дикого, первобытного. Сладкую пелену, застилающую разум, моментально разорвало в клочья. Мне нужно было что-то делать, и сопротивление вряд ли принесло бы результат. Возможно, оно только раззадорило бы мастера.